Глава 23. Сюзанна быстро дошла до 4-й улицы, затем по Рей-стрит до здания, в котором находилась редакция газеты «Коммершаль». Очутившись в подъезде, где были лифты и лестницы, она на несколько секунд задержалась, а потом направилась в контору газеты. «Не можете ли вы мне сказать, где работает мистер Родерик Спенсер?» — обратилась она к седому коренастому мужчине, типичному американскому клерку. «Он работает наверху», — ответил старый джентльмен с восхищением, оглядывая красивую молодую женщину. «А сейчас я еще его застану там?» «Я сейчас позвоню и узнаю». Он вышел в другую комнату и, вскоре вернувшись, сообщил, что мистер Спенсер сию минуту вышел и, по всей вероятности, сейчас спускается в одном из лифтов. «Встаньте вот у того лифта», — добавил он, выходя с нею за дверь, — «и вы его поймаете». Сюзанна была еще слишком неопытна, чтобы понимать, каким комплиментом для нее служило подобное внимание со стороны этого джентльмена, нисколько не сомневавшегося в том, что мистер Спенсер рад будет ее видеть. Не теряя ни минуты времени, она вернулась в подъезд и остановилась у выходной двери. Почти в тот же момент навстречу ей направились двое молодых людей, спустившихся в лифте. Сюзанна мысленно приготовила фразу, с которой предполагала обратиться к Спенсеру, но как только увидала его, почувствовала страх. Что, если она вдруг не в состоянии будет произнести ни слова? В подъезде было довольно темно, но, проходя мимо Сюзанны, Родерик Спенсер заметил, что она пристально смотрит на него и машинально поднял руку к шляпе. От Сюзанны не ускользнуло, что лицо его совершенно не изменилось. Все то же откровенное и беспечное выражение, все те же добрые и выразительные глаза. Но все-таки он сейчас был уже не тот, что тогда, в день ее бегства от Фергюсона. Теперь это был городской человек в городском платье. «Мистер Спенсер!» — тихо окликнула она его. Родерик остановился, а его спутник продолжал путь. Он снял шляпу, вопросительно посмотрел на Сюзанну, и хотя он сразу не узнал ее, но взгляд его говорил о восхищении редкой женской красотой. «Вы меня не помните?» Выражение озадаченности и изысканной вежливости начало постепенно исчезать. В глазах Спенсера мелькнул лукавый огонек, а губы его сложились в красивую улыбку. «Боже! Да ведь это та девочка, которую я нашел когда-то на скале!» «Как вы выросли за один год!» «Да, я выросла», — сказала Сюзанна, впервые подумавшая об этом. «Я пришла, чтобы вернуть вам деньги, которые вы мне ссудили тогда», — поспешила она добавить, чтобы сразу объяснить причину, заставившую ее явиться сюда. Родерик Спенсер расхохотался и повел Сюзанну вглубь подъезда, где было значительно светлее. «Это значит, что вы вернулись к своему мужу, не так ли?» — сказал он, и Сюзанна тотчас же обратила внимание на резкую перемену его голоса. «Почему вы так думаете?» «Я не могу объяснить, почему, но у вас теперь совсем другие глаза. Они говорят о том, что вы познакомились с жизнью». Густой румянец залил щеки Сюзанны. «Вы счастливы?» — спросил Спенсер слегка заглушенным голосом. «Я больше не видела моего мужа», — уклончиво ответила она. «С тех пор, как я покинула Карльтон, я не переставала бродить по свету». Родерик в недоумении посмотрел на нее, в то же время жадно упиваясь ее внешностью. «А теперь я здесь, в Цинциннате, временно», — продолжала Сюзанна, сильно нервничая. «В таком случае мне можно будет вас навестить? Я буду очень рада». «Я живу в меблированной комнате близ парка Линкольн». «Ах так? Неужели вы хотите сказать, что вы все еще бродите по свету?» — иронически спросил он. «Да, все еще брожу по свету», — спокойно повторила Сюзанна. Родерик расхохотался. «Очевидно, это не приносит вам вреда», — сказал он. «Скорее даже наоборот. Наступило неловкое молчание, которое Спенсер прервал, промолвив чрезвычайно учтиво. «Не согласитесь ли вы поужинать со мною? Я все время надеялась, что вы мне предложите это. Но это будет уже не то, что тогда на скале. Да, такой ужин никогда не повторится», — подтвердила Сюзанна. «Как ваша нога?» — спросила она. Этот вопрос застал Родерика врасплох. Он так интенсивно думал о новой тайне, которую хранила теперь эта и без того таинственная женщина, что совершенно забыл довод, приведенный им в письме с целью выпутаться из положения, в котором он очутился. Румянец залил его лицо. «Моя нога? О, давно уже зажила!» — быстро ответил он. «Если бы вы не упомянули об этом, я сам, пожалуй, и не вспомнил бы. Я давно успел забыть. Зато о моей встрече с вами я ни на минуту не забывал». Надо действительно признать, что Сюзанна в свое время вытеснила из головы Родерика образ кузины Нель, но сама она тоже не удержалась там надолго. Мистер Спенсер был слишком занятой человек, чтобы долго интересоваться одним цветком, когда в мире их было такое множество. «Я тоже не забыла вас», — ответила ему Сюзанна, и Спенсер понял, что его слова доставили ей удовольствие. Она снова показалась ему ребенком, каким она была во время первой их встречи. «Я все время помнила также, что должна вам деньги, и мне хотелось вернуть вам долг», — поспешила она добавить. «А, только потому вы и помнили обо мне», — полушутя воскликнул он. «Обождите меня одну минутку». Он вышел за дверь, быстро перебежал через улицу и скрылся в отеле «Сент-Николас». Не прошло и полминуты, как он вернулся. «Мне необходимо было повидать мистера Дейн и извиниться перед ним», — сказал он в свое оправдание. «Предполагалось, что мы и еще кое-кто будем ужинать вместе, но теперь мы с вами поужинаем наедине. Вы ничего не будете иметь против, если я пойду с вами в этом же рабочем костюме?» Сюзанна находила, что он и так вполне прилично одет. «Я, конечно, предпочла бы видеть вас в фланелевых брюках, завернутых до колен», — сказала она. «Я мысленно вижу их и сейчас». «О, какой это был вечер!» — воскликнул он. «И какая поездка потом на обратном пути!» — добавил он, стараясь говорить непринужденным тоном. «Почему вы ни разу не написали мне?» Он ожидал, что Сюзанна отговорится незнанием адреса и уже заранее приготовился протестовать. Но она только сказала: «У меня не было денег, чтобы вернуть вам долг. А потом... потом я немного больше познакомилась с жизнью, и... впрочем, это не важно. Главной причиной было отсутствие денег». Родерик круто остановился. Они поднимались по лестнице, которая вела в ресторан при отеле, и спросил: «Что вы хотите сказать? Что вы сейчас думали? В чем вы меня подозреваете?» «Да-да, в вашем лице, которое не умеет скрывать ваших мыслей, я читаю подозрение». «Я и не думала вас в чем-либо упрекать», — возразила Сюзанна. «Я только подумала тогда, что вы, возможно, поразмыслили над этой историей и не хотели больше возиться с такой надоедливой особой, как я». «И как только могли вы меня подозревать в такой низости?» — воскликнул Спенсер, стараясь придать голосу, возможно, более негодующий тон. «О, право же, я вас ни в чем не подозревала!» — ответила Сюзанна со всей искренностью своей великодушной натуры, так как и краску стыда на его лице, и смущенный взгляд бегающих глаз она объясняла чувствами, которые испытывала бы сама, услышав несправедливое обвинение. «Я только высказала мое предположение. Уверяю вас, что я и не думала вас в чем-либо упрекать. Это было бы по меньшей мере неблагоразумно. Пожалуй, сейчас этот полуребенок, полуженщина, это таинственное существо, в котором так перемешались преждевременная зрелость и детская наивность, даст понять, что догадывается о существовании кузины Нель», — пронеслось в голове Родерика. «Я бы сказал, что вы слишком скромны», — сказал он и лукаво усмехнулся. «Вы, по-видимому, и не догадывались, какое сильное впечатление произвели на меня». «Нет, я действительно сломал тогда ногу. Ну, неужели вы не понимаете, что я и сам мог рассчитать, на сколько времени может хватить $25?» Он заметил, что Сюзанна страшно изменилась в лице и, естественно, приписал это тому, что ее поразило воспоминание о ничтожных размерах этой суммы. Точно извиняясь, он быстро продолжал. «Я собирался привезти вам потом побольше, но положить деньги в письмо боялся, думая, что их могут не передать, ведь я просил вас писать мне. Я вам оставил мой адрес». «Разве я поступил бы так, если бы мне не хотелось оказать вам поддержку?» Сюзанна была побеждена. Она почувствовала стыд за свои подозрения. «Скажите, — начала она, — ваш отец живет в большом красном доме на некотором расстоянии от окраины городка, почти у самого берега реки, не правда ли?» «Да», — подтвердил Спенсер, чувствуя себя чрезвычайно неловко и сильно покраснев. Но Сюзанна ничего этого не замечала. «Я видела доктора и всю вашу семью на веранде», — добавила она. Нервность Спенсера достигла таких размеров, что это не могло укрыться от Сюзанны. «Мои родные говорили всем, что это только легкий вывих», — быстро пробормотал он. «Я просил их никому не рассказывать о том, что я сломал ногу. Я боялся, как бы не узнали в редакции и не пригласили там кого-нибудь другого на мое место, полагая, что я долго пролежу в постели». «Я ничего об этом не слыхала», — сказала Сюзанна. «Я только видела ваш дом, когда проезжала мимо по реке». «Ну, а теперь это осталось позади», — поспешил переменить тему Родерик. «Давайте забудем обо всем». За исключением тех радостных минут, которые мы провели вместе. «Да, вы правы. Я никогда не забуду, чем я обязана вам. Я говорю не о деньгах. Нет-нет, вовсе не о деньгах. Я подразумеваю то, что вы сделали для меня. Вы дали мне возможность полно говорить об этом», — остановил ее Спенсер, испытывавший глубокий стыд. «Я далеко не сделал всего, что следовало бы сделать». Когда они оказались у вешалки, Сюзанна отвернулась к зеркалу и незаметно достала $25. Как только они сели за столик, она подала их Спенсеру. «Но в таком случае выходит, что вы меня угощаете ужином. Даже больше того», — запротестовал он. «Если бы вы знали только... каким бременем был для меня этот долг, вы не стали бы этого говорить». Интонация ее голоса заставила его сдаться, и он спрятал деньги в карман. При этом он расхохотался и заметил. «Но все-таки вам причитается ужин с меня». Родерик стал заказывать блюда, а Сюзанна внимательно слушала и запоминала. «Устрицы, бульон, жареные цыплята, фруктовый салат, мороженое со свежей земляникой и вино». Сюзанна с восхищением смотрела на него, гордясь сознанием, что находится в его обществе. Родерик поймал на себе ее взгляд и спросил. «О чем вы думаете?» «О, так, о многом», — растерявшись, ответила она. «Есть о чем подумать, вспомнить и подумать». «Я вам охотно верю», — сказал он. «Выражение ваших глаз подтверждает ваши слова». «Но, должен вам сказать, я впервые вижу, чтобы человек так сильно изменился, хотя бы и к лучшему, за один год». «О, если бы вы могли видеть меня раньше», — усмехнувшись, сказала Сюзанна. «Ничего удивительного. Я училась и многому научилась. Я жила двойственной жизнью. Я...» Она запнулась и оставила попытку выразить свою мысль. Ей не доставало слов и точно отчеканенных фраз, чтобы объяснить ту внутреннюю жизнь, которой живут люди с богатым воображением. «Но все же я еще очень невежественна», — вздохнула она. «Я не знаю, как, где и каким образом взять жизнь в руки. «Увы, в этом отношении я вам помочь не могу», — сказал Родерик. «Возможно, потом, когда мы ближе познакомимся. Впрочем, я не думаю, что вы нуждались бы во мне. Вы и сами все узнаете. Такие люди, как вы, всегда сами до всего допытываются». Сюзанна перевела взгляд вглубь великолепного зала, а потом посмотрела на Родерика, слегка прищурив глаза. «Несколько часов тому назад, — медленно начала она, — я думала о самоубийстве. Да чего абсурдной кажется мне сейчас подобная мысль? Нет, я никогда этого не сделаю, но я научилась, по крайней мере, пользоваться уроками жизни. Меня научил этому мистер Берлингем». «Мистер Берлингем? Кто это?» «Это слишком длинная история. Мне бы не хотелось сейчас об этом рассказывать». Но уже одно лишь это воспоминание распахнуло дверцы затаенных уголков ее памяти, и оттуда потянулись толпою грустные и горькие мысли. «У вас какие-нибудь неприятности?» тотчас же спросил Родерик, весь загораясь горячим сочувствием. «Неужели вы ничего не можете мне рассказать?» «О, ничего особенного. Просто тоска и чувство, я бы сказала, обескураженности. Вернее, попросту, плохое настроение», — поправила она себя. «Я никогда не бываю обескураженной. Каждый раз что-нибудь приходит на помощь в последнюю минуту». «Пожалуйста, расскажите мне, что случилось с вами после того, как мы расстались в этой отвратительной гостинице». «Я не могу вам рассказать», — ответила Сюзанна. «Не сейчас, во всяком случае». «Неужели есть кто-нибудь другой?» «Нет, я совершенно одна, и я свободна». «В таком случае у вас могут быть затруднения денежного характера», — не сдавался он. «Я настолько старше вас и настолько опытнее, что мне простительно задавать вам эти вопросы. Я знаю, что женщине приходится очень тяжело, если у нее нет денег». «Сейчас у меня вполне достаточно денег», — уверила его Сюзанна. «Даже больше, чем я имела когда-либо в жизни. А потому такие вещи не могут меня тревожить. Когда человек пережил то, что выпало на мою долю, его не может пугать будущее». Спенсер пристально смотрел на нее, и во взгляде его можно было прочесть восторг и восхищение. «Я вижу, что вы успели изучить игру, называемую жизнью, и духом не падаете». «Да, я думаю, что научилась этой игре». «Я не сомневаюсь в этом. У вас на лице можно прочесть безошибочные признаки успеха. Стоит только хорошенько приглядеться к людям, и тотчас же начинаешь распознавать тех, у которых есть эти признаки». Официант принес заказанные блюда. Оба были весьма голодны, а ужин не оставлял желать ничего лучшего. Они ели с большим аппетитом, пили вино и весело болтали. Родерик вскоре успел убедиться, что перед ним уже не ребенок, которого он знал раньше. И даже не женщина-ребенок, а зрелая женщина, которая могла ценить и судить о вещах, доступных лишь пониманию людей с жизненным опытом. «Я ни на одну минуту не терял надежды, что раньше или позже вы дадите знать о себе», — сказал он, искренне веря в эту минуту своим словам. «У меня было такое ощущение, что вы не могли забыть меня. Это казалось слишком невероятным, совершенно немыслимым после тех дружеских отношений, которые установились между нами в столь короткий промежуток времени. «Я разыскала вас, как только у меня представилась эта возможность», — ответила Сюзанна. Родерик некоторое время сидел в глубоком раздумье, а потом он спросил, пристально глядя на Сюзанну. «Вы говорите, что вы свободны». От этого вопроса она вся затрепетала, и сердце ее бешено забилось. «Свободна, как птица, но я не могла бы далеко полететь». Родерик слегка колебался под влиянием инстинкта благоразумия, но, наконец, осмелился и спросил. «Ну, скажем, до Нью-Йорка вы могли бы долететь?» Сколько стоит проезд туда? $25 в спальном вагоне. Пожалуй, что так далеко я могу донестись. Вы хотите сказать, что вас не связывают никакие узы? Никакие. Никакие! Я свободна, как птица, — повторила она, и глаза ее заблестели, а ноздри широко раздувались. И вам это нравится? Вам приятно быть свободной? А вам? — в свою очередь спросила она. Больше всего на свете, — воскликнул Родерик. Только свободные люди живут. Сюзанна откинула голову назад, и в этом красивом жесте скрывалась уверенность в себе. «Ну что ж, я готова жить», — сказала она. «Я очень боюсь, что вы не совсем меня понимаете». Как-то нерешительно сказал он. «Люди не захотят понять вас. Вам нужно подумать о своей репутации». Сюзанна в упор посмотрела на него и ответила. «Нет, мне об этом незачем задумываться. Я сбросила с себя даже бремя репутации». Заметив, что он с грустью смотрит на нее, а в глазах его блеснуло сочувствие, она поспешила добавить. «Вам незачем жалеть меня. Совершенно незачем. Как видите, я не пропала еще». «Я вижу только, что вы сильный пловец», — ответил он. «Но в мире, увы, нет безопасных островов свободы, до которых человек мог бы доплыть». «Возможно, что я не сумела бы доплыть, но у меня не было другого выбора», — сказала Сюзанна. «Меня кинули в волны, и мне оставалось либо доплыть, либо потонуть». «Но много женщин, пытающихся далеко плыть в Житейском море, идут ко дну. А я думаю, что еще больше женщин добираются до суши». «Однако какое знание жизни!» — воскликнул он. «Вы-то, во всяком случае, сумели достигнуть свободных островов». «Но я еще не овладела ими. Я все еще только бедный ногой скиталец, который, выбившись из сил, лежит на берегу, куда его выбросило волной». Родерик рассмеялся, вполне оценив ее сравнение. «Какая умная, какая очаровательная женщина!» «Вы еще завладеете ими», — сказал он. «Я убежден, что вы победите рано или поздно, но победите». Он поднял свой бокал и, глядя на свет через искрящуюся янтарную жидкость, заметил. «Вы говорите, что совершенно отказались от своей репутации?» «Я только говорила, что совершенно ногой достигла берега», — ответила Сюзанна, и в глазах ее блеснул задорный огонек. «Правду сказать, у меня не было никакой репутации с первого дня рождения. Я часто задумывался о вопросе репутации, в том смысле, когда мужчина или женщина хочет сделать смелый, решительный шаг, заботиться о своей репутации, равносильно боязни перед чужим мнением. Мне, признаюсь, тяжело говорить об этом, так как в корне я и сам раб условностей, но я знаю, что репутация больше вредит людям, чем помогает им в жизни. Хороший пловец должен броситься в воду совершенно нагим». Сюзанна задумчиво посмотрела на него и, глотнув немного вина, сказала, «Если бы я не была совершенно ногой, я пошла бы ко дну. А теперь вы должны гордиться, что достигли берега». «Нет, мне нечего гордиться. Я только рада, так безумно рада!» Было очевидно, что их дружбе суждено расти и крепнуть. Благодаря уютной обстановке и вину эта дружба быстро перешла в интимность, в чувство взаимного доверия и понимания во всех отношениях. Как и всякая другая женщина, Сюзанна любила в мужчине физическую силу. Она смотрела на крупный рот Спенсера и думала о том, что у этого человека огромная воля, о которую разобьется всякое препятствие. Но вместе с тем она различала в нем много слабостей, которые, наверное, раньше остались бы скрытыми от нее. Внезапно Родерик ударил рукой по столу и воскликнул. «Ладно, я так и сделаю, решено. Я еду в Нью-Йорк. За последние 5 лет я лишь попусту убивал время. Это было в сущности бездельем и погоней за развлечениями. Приблизительно месяц тому назад я возвращался домой, конечно, навеселе, и мне вдруг вспомнилась строчка из «Потерянного рая». «Я никогда не читала этого», — прервала его Сюзанна. «Это неважно. Когда дьяволы, изгнанные из рая, лежат в агонии на поверхности пылающего озера, сатана поднимается и, высокомерно закинув голову, взывает к ним: «Вставайте! Поднимайтесь! Не то вы будете навеки прокляты!» Вы поверите, эти слова приходили мне на ум неоднократно. В первый раз они встали в моей памяти, когда я по окончании школы болтался без дела на ферме. Я взял себя тогда в руки и ушел в город, чтобы поступить в колледж. В колледже я, по примеру других студентов, стал пить, играть в карты, проводить вечера в танцах, и снова мне вспомнились однажды эти слова: «Вставайте! Поднимайтесь! Не то вы будете навеки прокляты!» Я совершенно переменил образ жизни. Я принялся за работу и окончил университет. И месяц тому назад, как я вам говорю, я снова услышал эти слова и, принявшись за дело, закончил пьесу, над которой корпел целых 3 года. Мне чего-то недоставало. Недоставало толчка, который заставил бы меня тронуться с места. И вот теперь я получил этот толчок от вас. Я завтра же ухожу из Коммершаля и с капиталом в $300 и со всем гардеробом мчусь на Бродвей». Сюзанна внимательно слушала. Глаза ее горели, грудь высоко вздымалась. Она была до такой же степени опьянена его словами, как и он сам. «А вы?» — вдруг спросил Родерик, пристально глядя на нее. «Я?» — воскликнула Сюзанна, точно испугалась, что не так поняла его. «Вы поедете со мною?» «А вы хотите, чтобы я поехала?» — тихо, еле дыша, спросила Сюзанна. Он одно мгновение колебался. Сюзанна, впрочем, ничего не заметила, и, по-видимому, его великодушие взяло верх в упорной борьбе с тщеславием. «Вы мне нужны!» — ответил он. «Едва ли я осмелился бы на такой шаг без вашей поддержки». «У меня есть около $100 и довольно хороший гардероб. Но у меня нет пьесы, я ничего не понимаю в искусстве, и у меня нет даже ремесла. Но я поеду», — быстро добавила она. «Я не буду для вас бременем. Я сама могу заплатить за свой проезд». «Пусть вас не мучают опасения за свою независимость», — сказал Родерик. «Не забывайте, что я старше вас, что у меня больше опыта, что мужчине гораздо легче раздобыть денег, чем женщине». «Даже не унижая себя?» «А-а-а!» — вырвалось у него. «Вы хотите сказать, не кланяясь какому-нибудь хозяину, не продавая своей души? Вот уж никогда не подумал бы, когда впервые встретил вас, что вы до такой степени женщина». «Тогда я не была женщиной», — ответила Сюзанна. «Вы так молоды! Зато я прошла школу, в которой приходится быстро учиться». «Вы мне будете нужны», — воскликнул Родерик и чокнулся с нею. «Итак, за Бродвей!» «За Бродвей!» — повторила она, глядя на него сияющими глазами. «Вместе, да?» — Сюзанна кивнула головою. Но когда она поднесла бокал ко рту, туда скатилась крупная слеза. Она вдруг вспомнила о том, что какой-то таинственный инстинкт удержал ее от поездки с Джоном Редмондом, несмотря на то, что тогда это казалось единственным выходом из положения. И одновременно с этим в голове ее быстрой чередой пронеслись люди и события, сыгравшие роль в ее жизни. Люди и события, которые уже ушли и остались позади, точно перенеслись в другой мир. Берлингем, Редмонд и Гелик, это, да, это тоже. Все это в прошлом, все ушло навсегда. «О чем вы думаете?» Сюзанна тряхнула головой и разогнала тяжелые видения. «Я думала о том, что было вчера. Я сама себя не понимаю. Я хочу навсегда отогнать прочь прошлое. Ничто не кажется мне реальным, кроме будущего». «Даже настоящее?» — с усмешкой спросил Родерик. «Даже настоящее», — серьезно ответила Сюзанна. «Нет ничего такого, что могло бы коснуться моей души. Все проходит мимо, не задевая моего настоящего «я». Это то же, что стоять в вагоне у окна и смотреть на мчащийся перед глазами ландшафт. Я путник, которому предстоит долгий путь. Я бы хотела только знать, всегда ли так будет продолжаться. Прибуду ли я когда-нибудь на место? Буду ли я когда-нибудь чувствовать себя на месте?» «Я уверен в этом», — горячо произнес Родерик. «Это случится скоро». Но Сюзанна не ответила улыбкой на его улыбку. «Я тоже надеюсь», — с тихой грустью произнесла она. «Хотя, говорят, есть люди, которые никогда не чувствуют себя на месте, которым не суждено быть счастливыми, которым всю жизнь предстоит идти вперед и вперед, пока не наступит полный мрак», — закончил за нее Родерик. «Да, я вас понимаю», — добавил он, глядя на нее с изумлением. «Вы действительно напоминаете таких людей, но я попытаюсь удержать вас на одном месте». Снова улыбнувшись, закончил он, делая попытку скрыть свой серьезный тон. «Я буду вам очень благодарна», — сказала Сюзанна. «Я не хочу без конца идти вперед. Одна». Родерик долго молчал. Он был озадачен и отчасти удручен, облекавший ее тайной, из-за которой она казалась такой далекой, такой недоступной, такой чуждой всему миру, тайной, окутывавшей всех, кто живет интенсивной жизнью и глубокими переживаниями.